когда ищете славы себе, а славы, которые от инородного, не ищете. Подождите, а при чем здесь веровать и при чем здесь искание славы? Как оно может одно другому мешать? Ну, веру, что значит веровать? Ходить в церковь, молиться, проповедовать. Да даже и проповедовать, если я уже напомню слово проповедовать, то я позволю себе напомнить еще один текст Писания. Это 7 глава Евангелия от Иоанна. Тот, кто ищет славы себе, говорит от себя. Вот и все. Оказывается, даже проповедовать можно, говорить от себя. То есть говорить то, что я знаю, будет приемлемо людям. То, что будет им приятно. То, что не укажет на их грехи. И Библия говорит, даже проповедуя, начиная говорить «слава Господу», оказывается, расщепши желание, можно увидеть, что человек ищет славы себе. Оказывается, это все не так просто. Это то явление, о котором надо говорить, и которое нельзя обойти стороною, потому что Библия об этом говорит. Вы знаете, друзья, как все-таки это важно, и как важно на это обратить внимание. Как вы можете веровать, если ищете человеческий славу? Оказывается, и есть слава Божья, и есть слава человеческая. И слава человеческая хочет занять место славы Божией и выдать себя за славу Божию. И заменить одно другим. Почему Господь так говорил? Как вы можете веровать? Что такое веровать? Это глагол. Это действие. Это не просто прийти посидеть. Что значит веровать? Это значит быть проводником силы Божией от престола Господня человеку, который молится. Это быть проводником Божьего благословения. Это не просто говорить. И тогда, когда я говорю не то, что сегодня хотел бы Господь говорить сегодня здесь, то эта сила Божия не будет сходить через меня. Потому что я говорю не то, что сегодня надо говорить. Я проповедую не то, что надо было сегодня сказать. Мне сегодня надо было, наверное, сказать, покайтесь, склонитесь в свои колени, исповедуйте свои грехи. А я буду говорить, слава Богу, ни на что не обращайте внимания, раз в один раз были спасены, Бог на плоть не обращает внимания. Если я перепутал, что где говорить надо, то как может сила Божия сходить? Как я могу через свою веру быть проводником благодати Божией для вашего сердца? А почему так случилось? А потому что просто я не бодрствовал. Просто я не молился. Просто мне хотелось угодить людям. И угодить людям, то я угодил. Но на это время я не был тем верующим человеком, которым должен был быть. Друзья дорогие, почему же Господь именно так внимательно следит за этим явлением? Почему ему не безразлично, что мы делаем? С одной стороны, Бог хочет, чтобы мы были в славе. И вы, наверное, это тоже знаете. Потому что если на нас не будет обитать слава Божия, мы ничего не сможем сделать. Вы помните, Господь дал Иисусу славу. Вы помните, что Библия говорит? Для чего Отец Небесный дал своему Сыну славу? Прямой ответ, что вы имели веру и упование на Него. Человек, который не может ничего делать, у которого нет никакой силы, кто на него будет возлагать надежду? Кто к нему придет за помощью? Кто пойдет с ним молиться, время тратить? Но там, где есть частичка славы Господней, и эта слава Божия, и она Богу и принадлежит человеке, то эта слава Божия будет действовать. За что слава и благодарение Богу. И вот Давид молится. Господи, не дай мне славы. Хотя Давид, я думаю, имел славу, правда? Имел славу. И дай Бог, чтобы мы были такие, как Давид, конечно, не считая тех его грехов, которые он делал. Я уже об этом не буду говорить. Но почему Давид видел большую опасность в том, что если он будет иметь славу, но она будет не Божия, то что может быть? Во-первых, Я оставлю эту мысль чуть-чуть напосле, но я напомню последствия искания славы. Вы знаете, чего не хотим мы или не хотим, иногда закрываем глаза на то, что происходит, но мы видим, что люди ищут славы. Но вот интересный метод искания славы. После чего Авессалом, читая место Писания, завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром, и становился на дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к цару на суд, то Авессалом подзывал у тебя и спрашивал, из какого города ты? И когда он отвечал, из такого-то колена Израилева рабы, тогда говорил им Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у цара некому выслушать тебя. И Авессалом говорил, ой, если бы меня поставили на место цара, я бы нашел бы время для всех. Вы знаете, это серьезные претензии и в некоторой мере серьезные обвинения, которые иногда и опровергнуть трудно. Что правда, что Давид не всегда имел время поговорить с простым народом. Я помню однажды один случай, когда я был еще в Москве. Приезжает из Южно-Сахалинска одна сестра, я ее очень хорошо помню, потому что я несколько раз там был. Приходит туда в офис и заявляет, мне надо такое-то посольство. Мне сказали, что у вас тут есть машины, мне надо заехать. Я говорю, нет уже машин. Одна пошла, хотя бы не объяснять. Одна пошла туда, вторая пошла туда. У тебя, говорит, еще вон там автобус стоит. Я говорю, знаешь, моя сестра, автобус поедет в аэропорт, делегация американская прибывает, ее надо принять. Ага! Так вы американскую делегацию находите, а когда простой человек пришел, вы не находите ни времени, ни транспорта, и понесла. Знаете, с одной стороны, вроде бы и правда. Но с другой стороны, во-первых, ты приехала, ну, знаете что, ну, не предупредивши. Во-вторых, ты знаешь русский язык. Говорят, язык до Киева доведет. Хочешь денег тебе, пожалуйста, я могу дать тебе денег на дорогу. Но все-таки есть порядок. Я отвечаю за то, чтобы не потерять лицо перед всем миром для того, чтобы привезти. Вот ты скажи, попробуй что-нибудь. Да, ага, раз мы такие, я и в церковь ходить не буду. Приеду, скажу, и ноги мои в собрание будут. Говорю, не ходи. Ты что, для меня ходишь? Ты что, для меня ходишь в церковь? Что я тебе не сделал, и ты не пойдешь? Как хочет, твоя проблема. Это твой... И говорю ей, если бы даже после этого разговора у меня был транспорт, я тебе не дал бы. Не дал бы и все. Значит, иногда вот в нашей жизни случаются такие обстоятельства, иногда сложные и непонятные, и очень трудно иногда непосвященному взгляду правильно оценить то, что происходит. И вот Авессалом хотел быть царем. Знаете, что такое было быть царем? Он должен был иметь царскую славу. И он что делает? Он начинает клеветать на Давида, на своего отца, что он вот такой. У него никогда нет времени, он всегда занятый, он, значит, птица высокого полета, а ему для мелкого народа и времени никогда не хватает. И вы знаете что? Это было не один раз. Люди слушали. Это положилось в сердце, и он приобрел себе славу. И когда он бросил клич, давайте свергнем Давида, я буду у вас царем, то масса народа пошла за ним. Приходят к Давиду и говорят, что сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Авессалом знал своего сына, говорит, немедленно будем убегать, потому что никому из нас не будет пощады от Авессалома. Иначе он заработал славу Авессалом или нет? Заработал. Работал. Люди пошли за ним. Люди были на его стороне. Но вы помните финал Авессалома? Висит на дубе волосами, беспомощный. Израильтян очень много было побито, было пролито очень много крови, да и висеть его не оставили на дубе. И Его расстреляли, бросили в яму и засыпали камнями. Это был финал красивейшего мужчины в Израиле, у которого от темени головы до подошвы ноги не было недостатка. Он был из знаменитого рода, это был царский сын, это был самого царя Давида. Но искание славы погубило его. Он стал никем и ничем. Он погубил много народа. И Давид понимал: Господи, если я добьюсь славы, и за мной пойдет народ, то что с тебе будет и что будет со мною? И когда он понял, я позволю себе сказать, наверное, схватился руками за голову, думаю: Господи, ради милости, ради истины, не дай славы твоей никому. Если только ты заметишь, что человек славу твою принимает в себя, сразу же ложи предел его служению. Ложи предел его действиям. Ложи предел его работе всякой. Он людей погубит. Оказывается, это не просто все так было. Не просто он так молился, почти с отчаянием, ради милости, ради истины, не дай славы. И не только это место Писания. Я, помните, что напоминал вам на разборе частично. Это Деяния апостолов, 5 глава, 34-37 стихи. «Став же в Синедрионе некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать, ибо незадолго перед чем явился Феуда, выдавая себя за кого-то великого. И ему это удалось. Люди поверили, что он великий. И к нему пристал около 400 человек. А это уже кое-что значит. Но вы знаете, какой финал? Но он был убит. И все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Смотрите, что он наделал, этот Феуда? Он умел говорить, наверное. Он умел кое-что делать. И когда он стал о себе, что он великий, то 400 человек поверили и пошли за ним. А польза какая? Он был убит. Остальные рассеялись. И дальше. А после него, во время переписи, явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Тоже способный был. И люди пошли за ним. Но вы знаете, что было дальше? Но он погиб. И все, которые слушались его, рассыпались. Братья мои и сестры, как бы я хотел, чтобы мы сегодня поняли эту великую истину. И, наверное, Павел очень хорошо понимал это. Потому что говорит, боюсь, чтобы кто-нибудь не подумал обо мне более, нежели обо мне видит и слышит. Вы знаете, что это значило для Павла? К ним будут обращаться за помощью, а Павел не может. И что люди будут говорить? Бог не может. Он не захотел, он не услышал, он имеет какие-то претензии. И это будет не слава Богу, это будет бесславие. Как бы я хотел, чтобы в действительности в нашей жизни мы искали Божьей славы и никогда не меняли ее на человеческую. А вы знаете, к удивлению и к сожалению, и к разочарованию часто, мы именно так и делаем. Я вам прочитаю одно место Писания, которое подтверждает это, что мы часто, сознательно или несознательно, меняем славу Божию на славу человеческую. Иоанна, 12 глава, 41-43 стихи. Слушайте, что написано. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Почему? В чем была причина? «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Это довольно серьезно. Уверовали, но не исповедовали. Почему? Боялись, что будут отлучены от синагоги. Корень этой боязни – возлюбили больше славу человеческую, нежели Божию. А вы знаете, а эта слава вместе не ходит. Или одна, или другая –